Истолкование молитвы «Господи, помилуй». Господи Иисусе Христе, помилуй мя. И сокращеннейше «Господи, помилуй» от апостольских времен, даровано христианам, и определено, чтобы они непрестанно возглашали сие, как и возглашают. Впрочем, делая так, весьма немногие ныне знают, что значит «Господи, помилуй», потому взывают бесплодно. Вопиют, Господи, помилуй, а милости Господней не получают, потому что не ведают сами, чего ищут. Сего ради надлежит нам знать, какая это милость Господа Иисуса. Какая? Всякая. Все, что нам потребно в настоящем нашем падшем состоянии, в Его деснице есть. Ибо Он с тех пор, как воплотился и сделался человеком, как пострадал такие страсти, и излиянием Всесвятой крови Своей искупил человека из рук дьявола, с этих пор стал Господом и властителем человеческого естества, особенным неким образом. Все наше и стало таким образом в Его руках. Господь и прежде воплощения исконни был Господом всех тварей, видимых и невидимых, как Создатель их и Творец. По бытию так это есть и будет – но не по свободной деятельности разумных тварей. Бесы, а за ними и люди, не восхотели сами от себя иметь его Господом и властителем своим, и отторглись от него, сущего владыки всяческих. Ибо всеблагий Бог, создавший людей и ангелов самовластными, и одарив их разумом, не хочет нарушать сего самовласти и господствовать над ними насильно против их воли. Почему которые из них хотят быть под властью и управлением Божьим, над теми Он господствует и тех защищает, а которые не хотят, тех оставляет творить волю свою, как самовластных. Посему и Адама, когда он, прельщенный богоотступником дьяволом, сделался и сам отступником от Бога и не восхотел слушаться заповеди Его, оставил он произволению Его, не желая властительски господствовать над ним. Но завистливый дьявол, прельстивший его вначале, не переставал и далее прельщать его, пока не сделал его по неразумию его подобным скотам несмысленным, и он стал жить подобно неразумным животным. Тогда жалился над ним многомилостивый Бог и, преклонив небеса, сошел на землю и сделался человеком человека ради, и пречистую кровью своей искупив его, устроил для него спасительный путь жизни. Во Святом Евангелии указал, как благоугождать Богу. Божественным крещением возродил и воссоздал его, в пречистых тайнах питание небесное учредил ему. И, кратко сказать, с высочайшей премудростью нашел способ, как ему быть нераздельно с человеком и человеку с ним, чтобы дьявол не имел более места в человеке. Но и после сего он все же никого не преневоливает, но оставляет всем на произвол спасаться, как им предлагается, или гибнуть. Так это и идет. Одни спасаются, а другие не брегут о спасении. Из коих иные совсем не веруют в Евангелие, а иные веруют, но не живут по-евангельски. Которые теперь христиане, после стольких даров благодатных, после стольких благодеяний Божьих, опять прельстились дьяволом и по действию мира и плоти отделились от Бога и подпали под иго рабства греху и дьяволу, творя волю его, но не совсем еще сделались бесчувственными, чтобы не чувствовать зла, какое пострадали, а понимают ошибку свою и сознают рабство, какому подпали, сил же на то, чтобы избавиться от него, в себе не видят, те прибегают к Богу и вопиют: «Господи, помилуй», чтобы сжалился над ними многомилостивый Господь и помиловал их, чтобы приял их как блудного сына и опять даровал им божественную благодать свою и ею избавил их от рабства греху, удалил от них бесов и возвратил им свободу. Досим образом возмогут они прочее жить богоугодно и соблюдать заповеди Божии. Итак, те христиане, которые с такой целью вопиют: «Господи, помилуй», все, конечно, сподобятся милости Божией и получат благодать, чтобы освободиться от рабства греху и спастись. Те же, которые совсем не имеют сказанных помышлений и не сознают бедственности своего положения и своего порабощения в воле плоти и мирским обычаям, даже и времени не имеют подумать о своем рабстве, но без всякой такой цели, просто по одной привычке вопиют: «Господи, помилуй», эти как могут получить милость Божию, и особенно такую дивную и безмерную милость? Для таких лучше не получать ее, нежели, получив, опять потерять, потому что тут уже будет двойное прегрешение. Поясню теперь тебе тоже примерами. Представь себе человека бедного и нищего, желающего получить милостыню от кого-либо из богатых. Что говорит он, пришедший к богатому? «Ничего, как помилуй меня. Сжалься над моей бедностью и благоустрой мою жизнь». Или долг, кто имеет на себе и не имеет чем уплатить его, желая же избавиться от тяготы сей, приходит к решению упросить того, кому должен, простить ему долг. Приходит к нему и что говорит? «Тоже, только помилуй меня, сжалься над моей бедностью и прости мне долг, какой я должен тебе». Равным образом, когда кто провинится в чем-либо пред другим и желает получить от него прощение, что делает? Приходит к тому, против кого погрешил, и говорит: «Помилуй меня, прости мне, в чем я погрешил пред тобою». Все такие знают, о чем просят и для чего просят, и получают по прошению, соответственно, обстоятельствам, и полученные обращают во благо себе. Поставь теперь с другой стороны грешника, который и беден духовно, и должен пред Богом, и оскорблял его многократно. Если он вопиет, будто к Богу помилуй меня, а между тем не понимает, что такое говорит и для чего говорит, даже и того не знает, в чем та милость, которую желает получить от Бога, и к чему она ему благопотребна, а просто по привычке взывает: «Господи, помилуй», как Бог подаст ему милость, когда тот не может даже узнать, что получил, потому внимания на то не обратит, и злоупотребит тем, или сгубит то, и тем паче еще прежнего сделается грешником. Милость Божия не другое, что есть, как благодать Святаго Духа, которую должны мы спрашивать у Бога, грешные, непрестанно вопию к Нему: «Помилуй меня». «Яви милость свою, Господи мой, ко мне грешному, в жалком состоянии, каком я нахожусь, и прими меня опять во благодать Твою. Дай мне духа силы, чтобы он укрепил меня в противостоянии искушениям дьявола и худым навыкам моим греховным. Дай мне дух совета, чтобы я уцеломудрился, пришел в чувство и исправился. Дай мне дух страха, чтобы я боялся тебя оскорблять и исполнял заповеди твои. Дай мне дух любви, чтобы я любил тебя и не удалялся более от тебя. Дай мне дух мира, да соблюду мирной душу мою, соберу все помышления мои и пребуду безмолвен и не мучим мыслями. Дай мне дух чистоты, да хранит он меня чистым от всякого осквернения. Дай мне дух кротости, да буду тихонравен в обращении с братьями моими христианами и воздержан от гнева. Дай мне дух смирения, да не помышляю о себе высокое и да не буду горд». Кто знает и чувствует, сколь потребно все сказанное, и, прося того у многомилостивого Бога, взывает: «Господи, помилуй», тот, наверное, получит то, о чем просит, и сподобится милости Божией и благодати его. Но кто не знает ничего такого, что мы сказали, а только по привычке взывает «Господи, помилуй», тому нет возможности получить когда-либо милость от Бога. Ибо и прежде он уже получил много милости от Бога, но не познал того и не возблагодарил Бога, даровавшему ему их. Получил он милость Божию, когда создан был и стал человеком. Получил милость, когда воссоздан был в крещении и стал православным христианином. Получил милость, когда избавился от стольких бед душевных и телесных, испытанных им в жизни. Получал милость Божию всякий раз, как сподоблялся причащаться пречистых тайн. Получал милость Божию всякий раз, как согрешал пред Богом и огорчал его грехами своими, а не был погублен и не наказан, как подобало. Получал милость Божию, когда многообразно благодетельствован был от Бога, но или не сознал того, или забывал. Такому христианину как еще получить милость от Бога, когда он не знает и не чувствует, что получил столько милости от Него? И теперь, если и взывает «Господи, помилуй», то не знает, что говорит, и произносит слова сии без всякой мысли и цели, по одному лишь обычаю.